нарушать ваш драгоценный отпуск, мы отправляемся вперед, дабы сделать необходимые приготовления. Будем ожидать вашу почтенную особу в харчевне «Зеленый дракон» ровно в 11 утра. Надеюсь на вашу пунктуальность, имеем честь пребывать глубоко преданный Торин. Остается ровно 10 минут, тебе придется бежать. Но! Никаких «но». Никаких «но», ведь бегом. Бильбо потом никак не мог вспомнить, каким образом очутился на улице. Очутился я без шапки, без тройки, без денег, без всех тех вещей, которые привык брать с собой, выходя из дома. Оставив второй завтрак недоеденным и посуду после себя не вымытой, он сунул Гэндальфу ключи от дома и бежался от всех своих мохнатых ног по улочке мимо большой мельницы, через мост и еще с милю по ту сторону реки. Ну и запыхался же он, и упарился же, когда ровно в 11 с боем часов достиг харчевни. И на тебе. Оказалось, что носовой платок он тоже забыл дома. «Браво!» — сказал барин, ждавший его в дверях харчевни. Тут из-за поворота дороги, которая вела в деревню, показались остальные. Они ехали верхом на пони, и каждый пони был навьючен всевозможной поклажей. Тюками, мешками и прочими пожитками. Самый маленький пони, очевидно, предназначался. «Теперь залезайте оба и в путь!» «Прошу прощения, я не успел надеть шляпу, забыл носовой платок и не захватил денег. Вашу записку, кстати, я получил только в 10:45, чтобы быть точным». «А вы не будьте таким точным!» «Ну как же я?» «И не волнуйтесь, а? Придется вам до конца путешествия обходиться без носовых платков и еще много без чего». «Ужас, ужас». «А вместо шляпы, у меня в багаже есть лишний капюшон». «И плащ». Вот так, в одно прекрасное утро, в самом конце апреля, они тронулись потихоньку в путь. Бильбо был облачен в темно-зеленый плащ и чуть-чуть полинялый темно-зеленый капюшон, который ему одолжил Двалин. Одежда была ему велика, выглядел он довольно нелепо. Боюсь и вообразить, что подумал бы при виде Бильбо его отец Банго. Бильбо утешался единственно тем, что его нельзя принять за гнома, так как у него нет бороды. Не успели они отъехать от харчевни, как их догнал Гэндальф. Совершенно великолепный, на великолепном белом коне. «Гэндальф привез мне ужин носовых платков, любимой трубкой табаку, и мы весело поехали дальше». По дороге путешественники целый день рассказывали разные истории, пели песни. Впереди замаячили сумрачные горы, одна другой выше, казавшиеся черными из-за густых лесов. На некоторых виднелись древние замки такого зловещего вида, как будто их построили нехорошие люди. Все кругом сделалось мрачно, погода вдруг испортилась, стало холодно и сыро. «Подумать только, июнь на носу!» — ворчал Бильбо. Его пони хлюпал по грязнейшей проселочной дороге в хвосте процессии. Близился вечер, время чая прошло, весь день не переставая лил дождь, с капюшона текло в глаза, плащ промок насквозь, пони устал и спотыкался о камни. Путешественники были не в духе и молчали. «Наверняка дождь промочил тюки с сухой одеждой, вода попала в мешки с едой. Как бы мне хотелось сейчас очутиться у себя дома в моей славной норке у очага, и чтобы чайник начинал петь». А гномы все трусили вперед да вперед, не оборачиваясь, словно совсем забыли проход. За серыми тучами должно быть село солнце. И когда они спустились в глубокую долину, по дну которой бежал поток, сделалось совсем темно. Гномы спешились, и Торин пробормотал что-то насчет ужина. «Где бы отыскать сухое местечко на ночь?» И тут только заметили, что... «Гэндальфа-то нет!» Он ехал с ними всю дорогу, так и не объясняя, участвует он в их походе или просто провожает до поры до времени. Он ел больше всех. Болтал больше всех. Да и хохотал громче всех. А теперь он просто-напросто исчез. И все тут... Непорядок. Так гномы сидели, хмурые, промокшие, и ворчали. А Оин и Глоин продолжали возиться с костром и переругиваться. Бильбо с грустью размышлял о том, что приключение — это не увеселительная прогулка в сияющий майский день. И вдруг Балин, который выполнял роль дозорного, закричал: «Глядите! Огонь!» В гуще деревьев и впрямь сверкал огонь, красноватый, уютный, словно свет костра из... Они поглядели и принялись спорить. Надо пойти посмотреть, что там такое. Хуже-то не будет. Нет, местность нам не знакома. Ну и горы чересчур близко. Ну что? Чем меньше проявлять любопытство в пути, тем меньше вероятности попасть в беду. Ну нас как-никак 14. Куда запропастился Гэндальф? И этот вопрос принялись повторять все наперебой. Тут дождь полил пуще прежнего, а Оин и Глоин подрались. Это решило дело. О! В конце концов, сна не взломщик! Сказали они и направились в сторону огонька, со всеми возможными предосторожностями, ведя своих пони под усы. Как они ни старались, все равно шороха, треска и скрипа, равно как воркотни и чертыхания, пока они продирались в полной темноте сквозь чащу, было хоть отбавляй. Внезапно красный свет ярко блеснул меж стволами совсем близко. Теперь очередь за взломщиком. Конечно. Ступайте и проверьте, что это за свет и зачем он. И все ли тихо и безопасно. Поторапливайтесь, если все в порядке, побыстрее возвращайтесь. Если не в порядке, тоже попробуйте вернуться. Не сможете вернуться, дважды крикните сычом, а один раз ухните филином. А мы постараемся что-нибудь предпринять. И Бильбо пришлось идти, так и не успев объяснить. Я вообще не умею ухнуть филином, сам он филин ушастый, или кричать сычом. Зато хоббиты умеют совершенно бесшумно ступать в лесу. Они очень гордятся своим умением, и Бильбо не раз презрительно фыркал, слушая тарарам, которые, по его мнению, устроили гномы, пробираясь по лесу. Что же касается Бильбо, то когда он крался к огоньку, наверное, даже осторожный хорек ничего бы не услышал. Бильбо благополучно, никого не вспугнув, добрался до огня, и вот что он увидел.